Братья и сестры, я хочу спросить братьев моих ненцев. И в частности брата Афанасия. Я мало знаю в этой области что-то. Но хочу знать сегодня. Поэтому задаю вопрос. Брат Афанасий, что делают олени, когда очень хорошо покушают? Не понял. Если олени очень хорошо покушают, что они делают? Начинают играть? Лежать? Ага. А когда они в упряжке долго бегут? Чего они делают? И потом что они делают? Бегают? Резвятся? Нет? Они, наверное, тоже ложатся. Я так думаю. Братья и сестры, когда я устаю, я обязательно ложусь. Когда я хорошо покушаю, мне что-то тоже прилечь хочется. У Алини тоже так? Я смотрю на одного брата, и он давно уже с закрытыми глазами. Мне кажется, или устали, или хорошо покушали уже. Или, может быть, я ошибся? А то мне тяжело будет давать вам духовную пищу, если вы устали и хорошо сыты уже. И меня не сангу вот духовный говор там бася, а не молебеда или педейда. Ну мне, правда, Николай Иванович говорит, ничего, братья ненцы могут до 12 кормиться. И Николай Иванович, не сиди, не часа, но ты морть верта. Попробуем, братья и сестры? Русские уснут. Лусокунгут. Поэтому я сильно длинно говорить не буду. Я прочитаю два текста Святого Писания. Первый текст очень короткий. Евангелие от Матфея, 11 глава. Я прочитаю 15 текст. Евангелие от Матфея, 11 глава, 15 текст. Кто имеет уши слышать, да слышит. Второй текст, Евангелие от Луки, 11 глава. Я прочитаю 28 стих. Он сказал, то есть Христос, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. И явды Еселена и том да вадам. Братья и сестры, мне рассказали про одну семью, у которой родился маленький ребенок. На поясе меняма лагрёминга и... Все было хорошо с малышом. Мальчик прекрасный рос, хорошо развивался, начал говорить. Он уже начал бегать. Уже начал разговаривать с папой и с мамой. Ну, ему сделали очередную прививку. Прививкам сертовы. И он перестал слышать. Он совершенно потерял слух. Хасял мы. Прошло время, и этот мальчик стал все хуже и хуже говорить. Родители ему говорят, он не слышит. Он еще выговаривал сначала какие-то слова, которые, по всей видимости, запомнил с детства. Но прошло время, и он просто издавал какие-то непонятные звуки. Он разучился говорить. Он не говорил, потому что он не слышал. Вернее сказать, он перестал слышать. Он когда-то слышал, поэтому мог говорить, но он перестал слышать, и поэтому говорить перестал. И нам он мог кричать. Он даже мог громко кричать, но он не мог разговаривать с людьми. Братья и сестры, это еще не такая большая трагедия, его можем говорить, на пальцах научить, он будет еще как-то разговаривать, но руками, жестами. Но я думаю, как тяжело тем, которые не слышат слова. Братья и сестры, мне приятно, когда дети меня слушают, и когда я их что-то прошу, они делают. И меня не соврганы, если вернусь, они отчекни нам дорого, и сягам гам хангам, и сердце веду. Если мой сын, у меня их семеро, в темной комнате произнесет слово, я сразу скажу, какой это сын, я его по голосу узнаю. И пойдет комната, мы об том, вам до сердца меня хам нагу. Братья и сестры, нам приятно, когда мы друг с другом разговариваем. Если бы мы не слышали, какая была бы трагедия. Братья и сестры, мы сейчас с вами прочитали текст Святого Писания. Кто имеет уши слышать, да слышит. Я хочу сказать, что мы сегодня с вами счастливые люди, потому что мы способны слышать слово. Братья и сестры, даже животные слышат. Афанасий, олени слышат ваш голос? Слышат? Они понимают, когда вы что-нибудь им говорите? Может быть, олени не понимают, но я помню, как вы собаке своей что-то сказали, и она побежала и собрала всех оленей. Она что, вас понимает? Собака понимает. Братья и сестры, даже можно животных приучить, что они что-то будут понимать, когда мы говорим. Потому что они слышат. Но есть те, которые не слышат. Братья и сестры, я в детстве очень боялся волков, потому что много всяких историй про них слышал. Я однажды оказался в лесу совершенно темном, и я видел всякие огни. Я был один мальчик в лесу темном. Мне каждый пень казался грозным волком. И я потом бежал по лесу скорее, скорее домой. Мне казалось, что кругом волки. Волк для меня был чем-то страшным, ужасным. Братья и сестры, мы сюда ехали на машине, я был за рулем. И я вдруг увидел волка. Был лес, и я увидел волка. Я остановился. У волка были оскаленные зубы. Мы к нему подошли, а он не шевелится. Братья и сестры, мы его окружили со всех сторон, он лежит перед нами. Один брат говорит, это, наверное, собака. Другой говорит, нет, он знаток, у нас брат. Он говорит, братья, это волк, посмотрите, какой у него хвост. Хвост трубой и короткий. Это волк. Братья и сестры, ну, немцы, наверное, знают, что такие, какие волки, да, бывают? У нас есть фотографии этого волка. Они нам скажут, точно это волк или нет. Братья и сестры, ну я думаю, мы не ошиблись, это точно был волк. Он был страшный, но мы его не боялись. Между прочим, он нас тоже не боялся. Потому что он был просто мертвый. Братья и сестры, его сбила машина прямо перед нами, он был еще теплый. Там было два волка, один убежал в лес. А мы стояли над этим волком и разговаривали, но он нас не слышал. Нам бы тоже не хотелось его слышать. Братья и сестры говорят, они страшно воют, когда они живые. Кстати, братья немцы, что вы делаете, когда вы сидите в чуме и вдруг вы услышали вой волков около вашего стада? Что вы делаете? Вы продолжаете кушать оленинку? Мне хотелось бы в этот момент с вами находиться рядом, чтобы посмотреть, что вы будете делать. Ну, вы знаете, я бы, наверное, пошел посмотреть на волков, что они из себя представляют. Мне просто интересно. Я не умею стрелять, у меня нет ружья. Но я не знаю, что делали бы вы, если бы волки приближались к вашему стаду. Я полагаю, что я думаю, что вы будете делать. Илюша, ты стоял бы просто и смотрел, как волки подходят к стаду, или ты что-нибудь предпринимал бы? Конечно. Братья и сестры, я бы, наверное, тоже что-то предпринимал, если это были мои олени. Братья и сестры, а если мы не слышим голоса, что мы будем делать? Я глухой, рядом опасность, а я не слышу. Братья и сестры, как хорошо, что мы слышим. Мы, наверное, можем слышать, как кричат олени. И мы слышим, как воют волки, мы знаем, что делать, когда. Мы слышим. И Христос сказал, кто имеет уши слышать, да слышит. Что имел в виду Христос? Мы прочитали с вами в Евангелии от Луки, блаженны слышащие. И Евангелие Луки сер то лавать явды нам дорта. Не глухие, а слышащие Слово Божие. Не на гажда, а исилена. Братья и сестры, я знаю, сколько людей сегодня Слово Божие не слышат. Мандени вон не интересяк, ну вадам не нам дор. Они имеют хорошие уши. Сау хауду сау. Каждый день они их моют. Кусой але халтам беду. Ходят к врачу, чтобы еще лучше слышать. Но они совершенно глухие. Они Слово Божие не слышат. Христос сказал о них, они закрыли свои уши, чтобы не слышать Слово Божие. Деяния святых апостолов, мы слышали, читаем о том, как Стефан говорил Слово Божие, чтобы его все слышали. Но люди взяли и закрыли своими пальцами уши свои, чтобы не слышать Слово Божие. Они не хотели слышать Слово Божие. Братья и сестры, сегодня целый день здесь проповедуется Евангелие, мы слышим Слово Божие. Я хочу спросить, мы его слышим слово сегодня, или у нас закрыты уши, и мы ничего не слышим, что нам говорит Господь? Христос однажды сказал еще, когда был на земле, настало время, мертвые услышат глас Сына Божьего. И услышавшие оживут. Братья и сестры, мы с вами были многие совершенно мертвые людьми. Я таким был. Я слушал Слово Божие и пропускал его мимо ушей. Но когда-то Слово Господне коснулось моего сердца, когда я захотел его послушать, что говорит Господь. Братья и сестры, я ожил. Мы читаем послание апостола Павла к Ефесянам. Апостол Павел Ефесян Бадрасер Толбил. И он нам передает такое слово. И вас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с Ним. Вас, мертвых, то есть люди были мертвыми, и Христос их оживил. Когда Он их оживил? Когда они услышали Слово Божие. Как и написано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Братья и сестры, сегодня Слово Божие для того, чтобы мы могли услышать Его. И манян юльтеда раберны сягану вас намда. Христос сказал, услышавшие слово оживут. Христос манил, ну вас намдугу или гуд. Дорогие братья и сестры, я завтра буду, если Бог продлит жизнь, говорить о том, что мы с вами предстанем перед Богом. И мы хунян вать мне дартень его хасер, ну сяд нернен ядернаво. Как сказано в Святом Писании. Хусой, ну бадркана. Положено человеком однажды умереть, а потом суд. Я буду говорить об этом. И мандиканян лаганагум напойму нинать хаунде и пуна нумдунулты. Братья и сестры, мы предстанем с вами однажды перед Богом. Манинулты на нувнерад. И он спросит, мы слышали его слово или мы его не слышали? И пыдаю на рагу, намдор сава пыдававсанда и не сава. Братья и сестры, слово, оно сказано Богом. Ну, вада, хэтвай, нумгана. Он нам дал уши, чтобы мы были способными слышать его. И пыда маньян хадабай, мань пыдававсанда намдормась. И мертвые по своим грехам и преступлениям слышать сегодня слово Божие могут. И хавай тюкэль, хавай тюкэль намдор теперь, ну, вас. И они должны его услышать. И пыду нам вот утара. И кто услышит это слово Божие, он воскреснет из мертвых, принявший это слово. Хибе нам дада тик и вадам, и мы надо тикар и лигу. Может быть, есть сегодня среди нас те, которые еще мертвые по своим грехам. Хартахабэйн таньдак это хэвяту нямна. Они не приняли еще слово Божие. Пыду, ну, вадам не укаду мы. Они говорили, это не для нас. Харту мамка тик и мяннина. Братья и сестры, если мы иногда пугаемся воя волков, потому что переживаем за свое стадо, мы вскакиваем и что-то предпринимаем. У нас погибнет там 10-15 оленей, и волки разорвут. И мы пытаемся что-то сделать для спасения своих оленей. Что мы сегодня делаем для спасения нашей души? Слово послано для спасения души нашей. Или мы можем спокойно сидеть в чуме, кушать мясо и не думать о своей душе? А Господь сказал, это его слово, положено человеком однажды умереть, а потом суд мы предстанем перед Богом. И он спросит, я говорил вам слово, и вы его слышали. Но вы закрыли свои уши и сказали, не надо. А пыдра хауду тал бидать и мадать не дара. Братья и сестры, с некоторыми людьми так будет на небе. Они отвергли Слово Божие, и Бог отвергнет их. И пыду, ну, вадам хевня мэгуду, и нум не отду хевня сюрхалты. Саул однажды услышал грозное слово Самуила от Господа. И напойму, Саул нам дадась, Самуил гады, вепты вадам, ну, уняют. Саул, ты отверг Слово Божие. Саул, пыдар, ну, вадам хевня. И Бог отверг тебя. И нум не ада хевня хае. Братья и сестры, Слово Божие имеет колоссальную цену. Ну вада мире. Оно дороже всех вместе взятых оленей. Слово Божие. Ну вада напте мал еулеу тегета мире. И Бог это слово послал для нас с вами. Нум вадам да няна. Евангелие от Иоанна начинается такими словами: в начале было слово. Это слово было у Бога. Это слово было Богом. И Бог послал его, Сына Своего, Слово Свое в этот мир. Какое наше отношение к Слову Божьему? Я хочу прочитать или процитировать некоторые места Святого Писания, которые говорят о Слове Божьем. Это величественное Слово Божие. Псалом 137. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Пророк Исаия говорит, Слово Бога нашего пребывает вечно. Апостол Павел в послании к евреям говорит, Слово Божие живо и действенно. Апостол Павел матнил, ну вада иле и серминре. И оно острее всякого меча обоюдоострого. И пыда хусой палых сидат нян тагад патьме. Апостол Иоанн в своем послании пишет, в первом послании, Слово Божие пребывает в вас. И апостол Иоанн матнил, пыдар ну вада нянда. Дорогие братья и сестры, я бы и цитировал тексты Святого Писания, говорящие о Слове Божьем. Я хочу вспомнить еще некоторые тексты Святого Писания, которые нам дают разъяснение о Слове Божьем. В книге «Исход» мы читаем в 34 главе. «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова эти, ибо в этих словах я заключаю завет». Во втором послании к Тимофею мы читаем в Слове Божьем, «Ибо все Писание Бога вдохновенно и полезно». И у Бога Слово живое. Бог послал Слово Своего для того, чтобы мы с вами жили. Братья и сестры, каким образом мы можем слышать Слово Божие? У Бога разные методы. Первое, мы читаем, что это Святое Писание, Слово Божие, оно было передано Богом через своих пророков. Второе послание Петра мы читаем. «Ибо никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки». «Я воздвигну вам пророка, его слушайте, говорит Господь». И мне пророком не надо не дорогом текан не следа. Это пророчество о Иисусе Христе. Тека Иисус Христос не мне бей. Который говорил слово. Ханян и вадам этого бей. То есть братья и сестры были люди, которые слышали голос Господа. И тарте не надо не бей ханян ну вас нам дорпей. Бог велел им написать это слово. И нум тавда бей да падусик вада. Бог повелел им говорить это слово. Нум тавдам бей да вадимасик. И они это слово передавали из века в век. И теки води пекат пека теулауду. Это слово сегодня мы держим в руках, это Святая Библия. И теки няруну бадр тюкали муда нан нямбио. Дорогие братья и сестры, слово передал Господь. Нум недра уда вадам да. Слово передали апостолы. Апостол вадам недра. Апостол Павел в послании Галатам говорит. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое. И моим батюн дамбим дико не интега днига. Я принял это Евангелие от Господа Иисуса Христа. Дико моим батюн манимал харта нумгадан нумгад. Братья и сестры, слово говорили пророки такие как Моисей и другие. Пророк толга Моисей и Несей. Слово Божие говорил нам Христос. Ну вадам вадипай Христос. Слово нам говорили апостолы. Это все люди, движимые Духом Святым. И Бог повелел им не только сказать, а записать это слово. А потом повелел им, идите и проповедуйте Евангелие во свидетельство всем народам. Это слово, идите и проповедуйте. Я знаю, что некоторые немцы писать не умеют. Мы стараемся все сделать для того, чтобы вы научились читать и писать. И наши братья, которые будут трудиться в чумах, одна из их задач – это научить ваших детей читать и писать. Для того, чтобы вы могли читать Слово Божие. И пидерпир мачну вадам толба. Но кто не умеет читать, тот может слышать Слово Божие. Хибе толба я мада дикар намдабир одну вадам. Сегодня вы счастливые люди, потому что вы слышите Слово Божие. И тюкали пидер я вадам нентенда ну вадам намдорнар. И Писание говорит, блаженны слышащие Слово Божие. И я вды и селена ну вадан. И соблюдающие его. И диким талибада. Христос нам сказал слово не для того, чтобы мы только слышали, но чтобы мы его соблюдали. Христос терислинге сиднатавдам бейнинга, но там томдабадар бейну вада. Я представляю, если брат мой Илья послал своего пса собрать оленей и сказал ему, чтобы он это сделал. Маньями мамне надо ваньком да тавдан это ты малавась. А этот пес взял бы и разогнал всех, да еще покусал бы оленей. Илюша, и... что ты с ним сделаешь с псом этим? И тик ваньком это на гор ты для панда. Конечно, побью. Побьешь или пристукнешь насмерть? Не научу, наверное, побью. А если он не захочет учиться? Привяжу. А мне один брат не сказал, я бы его застрелил. Такие псы не должны быть, которые кусают оленей и разгоняют стадо. Братья и сестры, нам не нравится, когда кто-то нас не слушает. Когда не слушает? Да. Нам же это не нравится. Братья и сестры, если Господь нам сказал слово для того, чтобы мы слушали и исполняли его, и только тогда Писание говорит, вы блаженны. Что значит быть блаженным? То есть вы счастливые люди. Братья и сестры, поэтому мы сегодня с вами являемся блаженными, счастливыми людьми. Потому что мы слышим Слово Божие. Братья и сестры, а Слово Божие о многом нам сегодня говорит. Мы читаем в Святом Писании такое свидетельство. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Это говорит апостол Петр. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. И подрасового пернар на птике туялян поудяган минда это туялян тохан минда дарел. Братья и сестры, я сегодня могу сказать многие пророческие слова вам, и знаю, что они точно сбудутся. Маньоквой не ухетвой вада вадичвер амтика нарханда томдя. Послушайте, я скажу вам то, что сказал Бог однажды, и то, что написали апостолы. Я скажу всем братьям и сестрам и всем присутствующим, что это слово точно сбудется. Я знаю, что многие люди закрыли глаза и сказали, закрыли уши и сказали, нет, нет, мы это слышать не хотим, этого не может быть, этого не будет. Они глухие и слепые. И пыду сеуси и хаси. Они мертвы, эти люди. И пыду хабы, и они пожнут за то, что они не хотят слышать Слово Божие. И куда мне салду не могу. Но я вам цитирую то, что сказал Господь. Мандиким хэтугу дед амгам масану. Вдруг во мгновение ока, ибо вострубит труба. Лакри сеу хаймда древ турбо мунтлангу. И мертвые воскреснут нетленными. Хабы саногу. Братья и сестры, я это не придумал. Это не, мне не просто кто-то сказал. Так сказал Господь. Бог сказал однажды, пошлю к вам пророка. И он пришел. И ангелы запели, слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Пришел Христос. Ангел кинлабай, я не нахотню его, ну воля. Я вчера проповедовал о том, как Ниневия говорил Слово Господне. В Ниневии Иона говорил Слово Божие. А Христос сказал. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Хасер Иона хала сёсьмину маса негарьяли негарби трем. Вы знаете, кому сказал это Христос? Людям, которые говорили, Покажи нам знамение с неба. А Христос им сказал: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, но знамение не дастся, кроме знамения Ионы пророка. И покос панга саэна Иона гауна валер нигадим нянда. Иона был в чреве кита, и сын человеческий будет 3 дня в сердце земли. Иона хала мыгана мэбэй нехариаль нехарби и трем нентяню мэгу я йордахана. Но Бог повелел киту, и он вышел из кита. И нум тав дада халам и Иона тарпы. Я Христе сказано, но Бог воскресил его из мертвых. И Христос вышел из преисподней победоносно. И Христос я йордахада тарпы передали бэнэ. Христос собрал своих учеников. Христос молейда ученика. Он сказал: ухожу к отцу моему. Маньхада нам не сяни. Но я приду. Маньту там буня. И ангелы засвидетельствовали апостолам: Христос придет таким образом, каким ушел. И ангел мамбей Христос хасер гасадрем дута. Братья и сестры, это событие точно будет. Текар нендо том где. Я вам скажу еще, что будет, и будет обязательно. Маньтам мадам. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Братья и сестры, мы вот лица друг друга будем видеть там. Перед Богом, когда будем судимы за наши дела. Вы знаете, когда наших братьев арестовали в Петербурге и судили за то, что они проповедовали Евангелие. И мы хотели попасть на этот суд, но нас, верующих, не пускали. На суде были только наши подсудимые братья и все неверующие. Но это тут только на земле. На небе будет совершенно все по-другому. Предсудилищем Христовым будут стоять только верующие. Нечестивых туда не пустят. И, ну, верующие, они захотят туда проникнуть, но их туда никто не пустит. Их будут судить отдельно. И пыду сиду да сламгу, я братья и сестры, о нас будет судить Бог верующих людей. А манси на та сламгу пун рёдане. И он будет судить каждого поименно, меня, Илюшу, Афанасия и всех остальных. Бог спросит брата Илью: Илюша, как ты проповедовал Евангелие? Бог спросит меня, как я проповедовал Евангелие? Бог спросит: Илюша, расскажи, сколько ты оленей подарил для славы Господа нуждающимся. Он спросит каждого: а ты сколько-нибудь отдал на общее дело? Ты что-нибудь сделал для Царства Божьего? Или он спросит: Илюша, или ты всех оленей только для себя сберегал здесь на земле? Братья и сестры, Бог спросит меня, что я сделал для Царства Божьего? Сколько я оказал помощь братьям моим или сестрам нуждающимся? Участвовали ли мои средства, деньги в том, чтобы печатать Евангелие и развозить его? Раздавал ли я трактаты? И так далее. То есть Бог нас там спросит, что мы сделали. Братья и сестры, он не только спросит, а он сам скажет, что мы сделали. Но мы читаем: ибо всем должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Мал няна юнрагу тюку хабер мэкая амгам пэрсао сао или вэлом. Братья и сестры, верующие будут судимы там для того, чтобы получить награду. Пун рёд таняна мэгу тюки эмня не дебем не мусь. И в зависимости от наших дел мы получим там на небе от Бога награду. И маньтюку я лей серта на таняну ну нян не дивим нян гуа. Дорогие братья и сестры, и это мы пророчествуем о будущем. Так говорит Господь. Маньтеда нерня вади вади на хасер нумма. Слово, которое мы проповедуем, оно открывает спасение людям. Это слово послано сегодня здесь всем слышащим слово. В первую очередь для спасения. Я хочу спросить, здесь все спасены или не все? Те, которые слышат Слово Божие, вы спасены или вы не спасены? Это самый главный вопрос. Когда я слышу о человеке, который умер, я всегда один и тот же вопрос задаю. Скажите, он принял Евангелие, он покаялся или нет? Меня не интересует, сколько у него оленей осталось. Меня это не интересует. Меня не интересует, какой у него дом остался, большой или маленький. Меня не интересует, сколько у него денег осталось здесь на земле. Они ему уже не нужны, совершенно не нужны. Меня интересует одно: он спасен или нет? И это самое главное. Вот этот человек принял Слово Божие или отверг его? Я хочу сказать, какой ужас будет на лицах тех людей, которые здесь не слышали Слово Божие или закрывали свои уши. Я вам точно скажу, что они будут говорить в тот день, когда Бог будет их судить. Когда они увидят славу Божию и поймут, что сейчас они предстанут перед Богом. Они будут кричать горам и холмам: покройте нас от лица грядущего. И пойду тюрырта минда сякада седа сидна талада. Они будут пытаться закрывать свои уши, но ничего же не поможет. Они все равно голос услышат Божий. Хадри хауду долбай хасили ну вапс намдугу. И Бог им скажет: ну манданянду. Я алкал, вы мне есть не дали. Маньгурман храмаси. У тебя много было оленей, но ты ни с кем не поделился своим имуществом, а там были голодные люди. Я был наг. Вы меня не одели. Я болен был, вы в темни... вы не пришли ко мне в больницу. И они будут это все слышать. И вдруг они скажут: Господи, а когда же это было? Когда ты нам это говорил? Мы первый раз слышим такое. Разве такое может быть? А Бог им скажет: вы не сделали это одному из братьев моих меньших меня. Вы не слышали, как страдают ваши братья? Или ваши ближние? Вы жили только для себя. Вы не заботились о Боге и не беспокоились о своих душах. Вам мое слово было недорого. Это они будут слышать, братья и сестры. И уже никакие затычки не помогут. Они будут слышать этот голос. Но самое страшное они услышат в конце. Они услышат такой голос. Это точно будет, братья и сестры. Точно я уверяю, что эти люди услышат этот голос. И будет точно так, как я сейчас скажу. Это не мое слово, это слово Божие. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И когда Иоанн, богослов, увидел эту картину, в видениях Бог показал ему. И он услышал голос, который говорил ему. Братья и сестры, а это сегодня записано все в Святом Писании. Все, о чем я сейчас говорю. И мы читаем так: увидел я великий белый престол и сидящего на нем. Иоанн с изумлением смотрел на эту картину. От лица Божьего бежало небо и земля, и не нашлось им места. Братья и сестры, мне приходилось видеть мертвых людей. Это не очень приятное дело. Но это еще не так страшно. А Иоанн увидел мертвых, количество которых трудно пересчитать. И он говорит: и увидел я мертвых, стоящих перед Богом. И снова я вспоминаю то место: мертвые услышат глас Сына Божьего. Если сегодня живые, но духовно мертвые не хотят слышать голос Господа, и они умрут, будучи грешниками, не принявшие Слово Божье, то они услышат этот голос в последний день. Иоанн говорит: и я увидел мертвых, стоящих перед Богом. Они все поднялись. И судим был каждый. Братья и сестры, поименно были судимы люди. И книги были открыты. Братья и сестры, они не хотели читать Слово Господне. Они не хотели его слышать. Но книги раскрыты, и началось чтение. А теперь вы будете слушать. Братья и сестры, с этого места никто не убежит. Когда оленя крепко свяжешь по ногам всем, за рога, что он сможет сделать? Он ждет своей участи. Мне вчера Николай Иванович показывал, как притащили к чуму маленького олененка, и он, бедняга, связанный. Похоже, его давно уже нету. Я спросил: а что, таких маленьких тоже закалывают? Да, закалывают таких. Шкура нужна. Мне там объяснили. Братья и сестры, это можно делать. Тут страшного ничего нет. Но я знаю, когда что-то обречено, вырваться тяжело. Братья и сестры, но если олень распутается, убежит, я не удивлюсь, такое может быть. Но с того места никто не убежит. И все люди, которые там будут собраны, они услышат Слово Господне. Отойдите от меня, проклятые. Писание говорит: кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это смерть вторая. И это самое страшное. Братья, дорогие сестры, нам Слово Божие послано для спасения нашей души. И мы читаем Деяния святых апостолов. Вам послано слово спасения в 13 главе. Апостол Павел с таким удовлетворением мог писать в послании к Ефесянам. в нем и вы, услышавши слово спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. И Петр нам двое не нулапсан, Петр печатай бы это нулутняна. Братья и сестры, мы запечатлены, печать Духом Святым поставлена на нас, Богом мы принадлежим Господу. Ну, и сер печат мастебы нумгана. Братья и сестры, если бы у меня было стадо оленей, я бы запутался. Но я знаю, что надо делать. Я бы печати поставил каждому. Мне легко было бы отличить. Братья и сестры, сегодня печати поставлены, Божья печать поставлена на всех верующих, для всех ангелов. Все знают, это дети Божьи. И, ну, уночки, ну, гусон печата дня, гусой ангел день уада. Бог нам дал Духа Святого. Ну, нян табы, ну, мы читаем с вами, запечатлены обетованным Святым Духом. Мне, нян печат мастебы, ну, уиндат сер. Братья и сестры, это не потому, что Бог может кого-то не заметить или ему трудно нас запомнить. Не поэтому. Это для того, чтобы ни один бес не мог подойти, потому что здесь печать Духа Святого. Это мой, не тронь, говорит Господь. Братья и сестры, мы являемся гражданами неба. И Дух Святой является печатью того, что мы небожители. Нам для этого дан Дух Святой. Но и не только для этого, и для других вещей для нашего спасения. Мы читаем Евангелие от Луки. Авраам сказал человеку, который слышал слово Господне, но закрывал свои уши и не хотел принимать его. Авраам не интендом, а мы и нам дуэда, ну, вадам и хауда долбул. И Авраам сказал этому человеку, на лоне Авраамом, он оказался там, в преисподних местах земли, слышащий, но не принявший слово. Авраам мамбэй, дикэ, не сэйхангэгу, ну, вадам, нам дурнад и не умперпэй. Этот богатый человек, который много чего имел здесь на земле. О нем Писание говорит, он умер и пошел в преисподние места земли. И будучи в аду, он поднял глаза свои. Он там раньше слышать не хотел, когда жил на земле. Когда он жил на земле, он только смотрел на свое богатство, его интересовались только свои олени, или тундра, или громадный город, в котором я живу, Петербург, или весь мир, что угодно. Он не видел и не слышал Слово Божие. Но в аду открылись глаза. Он увидел Авраама и Лазаря. Лазарь, он совершенно здесь не замечал этого проповедника правды, он не видел. Он не слышал голос этого человека, проповедника. Он, может быть, и на собрании когда-то был, но голос Лазаря он не слышал и не видел Лазаря. Он просто его не замечал. Но он увидел это там, в аду. Оттуда он посмотрел и увидел лона Авраамова, где праведники находятся. И Писание говорит, он возопил, громко закричал. Но его уже не услышали. И он говорит тогда Аврааму. Не услышали его для спасения. И он говорит Аврааму, пошли Лазаря, там у меня пять братьев. Пусть он скажет слово для их спасения. Но Авраам сказал, у них есть пророки и Моисей, пусть слушают. Пророку дня и Моисею дня. Братья и сестры, я сокращаю. У нас есть пророки, у нас есть Моисей, у нас есть Христос. У нас есть апостолы, которые говорили слово. это слово было для спасения. И текар мансидны или теведны бы. Все ли сегодня спасены? Мал или бы ам. Кто слышит слово Божие? Братья и сестры, я сейчас буду заканчивать. Но я хочу обратиться к тем, кто не спасен, кто не принял еще слово Божие. Бог говорит, кто услышит, кто захочет, воскреснет из мертвых. Встань, спящий, и воскресни из мертвых. Если на нашем собрании сегодня те, которые услышали зов голос, зов и голос Господа и хотят получить спасение, мы сейчас будем молиться вместе с вами. Кто хочет помолиться, услышавши слово Господа для спасения своей души? Есть сегодня такие, подойдите к кафедре, мы вместе с вами помолимся. Если те, кто хотели бы сегодня примириться с Господом, покаяться, услышавши слово Божие. Есть сегодня такие? Братья и сестры, надо полагать, что все спасены. Нам только можно поблагодарить Господа и прославить Его за то, что сегодня услышали Слово Божие и получили спасение. Или есть те, которые хотели бы покаяться? Вы хотите обратиться к Господу и покаяться? Да? Проходите сюда. Кто имеет желание еще сегодня покаяться, обратиться к Господу, Господу? Кто услышал этот зов Господа сегодня слово к вам? Кто не спасен, проходите сюда. Сегодня слово Божие для вас. Кто хочет покаяться, проходите сюда. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться.